Глава 74. Алистер. Мы зовем по именам не чтобы возродить, а чтобы никто не остался без имени. Песня некромантов. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. «Два устья, учитель!» — крикнул Давин. «Если отряды зеленых соединятся, они обойдут Аису с тыла. Надо стоять насмерть!» «Что ж, это мы умеем», — бросил я. Земля дрогнула. Сила во мне откликнулась гулом, ушла вниз, вгрызлась в снег и грязь. Из-под ног вырос гребень из острых костяных шипов, зубья направлены прямо на перекресток. Сразу же заныли суставы. Привычная плата за магию. Но сил хватит до вечера. А больше и не надо. Пепел скрипел на зубах. Ветер гнал по камням сухой дым, и в этом дыму появилась Мойра. Ее всегда узнаешь. Темные волосы. Один упрямый завиток у виска, к нему ветер тянется первым, как к родному. Она завладела потоком воздуха и одним взмахом ладони превратила улицу в коридор смерти. Ветер завыл, вырвал копья из рук императорских солдат, заиграл их щитами, как трещотками. Лица врагов побелели. Слишком поздно. Смерть уже шла к ним. «Влево!» — крикнула Мойра, не глядя на меня. Я сместился на полшага. И вовремя. Сквозь костяной гребень вбил еще одно ребро, чтобы тот выдержал натиск неприятеля. Давин уже возводил капкан на дальнем углу. Низкие столбики с поперечинами. Идеально, чтобы враги спотыкались и падали при атаке строем. Дитты императора надвигались плотными клиньями, как змеи. Четко, без суеты. Элита. Их учили ломать дух, а не ломиться в лоб. Но у нас живой ветер, упрямые кости, сердца, еще не остывшие от ярости. «Держим устье и крышу», — сказал я Давину. «Без героизма. Главное — остаться в живых». «Очень по-некромански», — заметила Мойра. Давин сдержал нервный смешок. «Я вас понял, учитель». Пальцы у парня работали как у столяра. Нащупал слабину в обороне, вставил костяной клин, подтянул конструкцию. «Мастер растет на глазах. Даже немного жаль, что я не увижу, как он возглавит наш народ, какими станут сожженные земли под его началом. Но всему свое время. Мое уже пришло». Новый удар врага был мощным. Два ряда щитов, как стена. Кость заскрипела. Я усилил укрепление. Мойра задрала голову, и пепельная пурга стрелой вонзилась в брюхо летевшего на нас зеленого дракона. «Правый фланг, проход!» — крикнул Давин. Я выдернул из грязи длинное ребро. Пятеро влетели в него всей массой и упали, будто пшеница под серпом. «Не зажимайся, некромант!» — закричала Мойра, вырывая копье из чужой руки, будто занозу. «Ветру нужен простор!» «Простор тебе за мой счет!» — буркнул я и отпустил часть конструкции. Ветер рванул, как горная река, и снес зеленых волной. Умные пригнулись к седлам. Там ветер слабее. Но их настиг костяной дождь. Я заметил мертвый угол справа. Щит коротковат на 5, стена далеко. Отметил и чуть сместился. Слева предупредил Давин. Я увидел тень, но уже слишком поздно. Дитто двигался бесшумно, как профессионал. В глазах пустота. Ни злобы, ни страха. Только работа. Как долго я его ждал. Клинок вошел в мою грудь под прямым углом. Воздуха не стало. Легкие захрипели. Я уперся ладонью в плоскость клинка и, кажется, улыбнулся. Мы с холодным железом знакомы всю жизнь. Стоит поприветствовать старого друга. Магический ветер тут же овеял рану. Потянулся к крови, как зверь к теплу. «Не вмешивайся», — рявкнула Мойра, коротко обернувшись, и подхватила меня за локоть. Завиток у виска верховный метался на ветру. «Алистер. Я уже много лет, Алистер». Слова выходили из горла со скрипом. «Не мешай ему вмешиваться». Мойра сощурилась, а потом с пониманием кивнула. Давин уже расправился с убийцей. Чисто, без пафоса. Меч выскользнул из моей груди, будто удивленный, что приходится уходить. Воздух ворвался в легкие с жаром и свистом. Боль уселась на плечи, послушно ожидая команды. «Держи центр, Давин», — твердо сказала Мойра. «Замок на перекрестке. Два коридора для отступления. И не спорь». Побледневший, запыхавшийся Давин смог лишь кивнуть. Хороший парень. Доживет до седин, если повезет. Мы в последний раз обменялись взглядами, и он вернулся на позиции. А я опустился на колено. Не ради драмы, просто так легче держать равновесие. Внутри все еще жила магия. Я чуть опустил костяные шипы. Пусть режут врагам бедра, а не горло. Пусть почувствуют, каково это — медленно умирать. «Алистер», — тихо сказала Мойра. Ветер лег плащом, скрывая нас от чужих глаз. «Дыши. Остальное — моя забота». Гул битвы отступил. Остался только ровный шум крови в ушах. Душа готовилась к переходу. Давин ругнулся где-то справа. Значит, жив. Боль свернулась на моей груди, как горящее окошко. Я положил ладонь на запястье Мойры. Так легче отпускать. «Сдержи слово, Анимас», — прошептал я. «Отправь меня к ней». «Сдержу, некромант». Она накрыла мою руку своей. Мои собственные кости заныли. Ветер встал вокруг нас стеной. Больше никто не подойдет. Давин достроил замок, отдал короткий приказ, и наши воины исполнили его без вопросов. Я улыбнулся. Значит, школа некромантии не умрет. Земля под коленом не стала мягче. Мы все еще стояли на мостовой. Но внутри стало тихо, как в детстве, когда засыпаешь в телеге на мешках с зерном. Все покачивается, и дорога поет колыбельную. «Алистер», — Мойра наклонилась. Ее завиток коснулся моей щеки. Нежно, по-родственному. «Вдохни глубже». Я вдохнул. Тьма окутала меня плотным черным одеялом. Но в ней горел мягкий свет, как когда в полдень поднимаешь закрытые глаза к солнцу. Запах донесся раньше голоса. Теплый камень, растертая полынь, соль на коже. Моя Эйри. И я пошел на этот запах сквозь бархатную тьму. Пошел домой.